Пусть он решает все сам. Только раз ночью, когда проснулась и увидела сбоку багряный огонек папиросы, она сказала: «Гриш, ты все не спишь. Может, ты ушел бы на время из хутора? Или, может, нам вместе куда-нибудь уехать, скрыться?» Он заботливо прикрыл одеялом ее ноги и нехотя ответил: «Я подумаю, ты спи. А потом вернулись бы, когда все успокоится, а?» И снова он ответил неопределенно, так как будто у него не было никакого решения. «Поглядим, как оно дальше будет. Спи, Ксюш». И осторожно и ласково прикоснулся губами к ее голому, шелковисто-прохладному плечу. На самом деле он уже принял решение. В Вешенскую он больше не пойдет. Напрасно будет ждать его тот человек из политбюро, который принимал его прошлый раз. Он тогда сидел за столом, накинув шинель на плечи, с хрустом потягивался и притворно зевал, слушая его, Григория, рассказ о восстании. Больше он ничего не услышит. Все рассказано. В тот день, когда надо будет отправляться в политбюро, Григорий уйдет из хутора, если понадобится надолго. Куда, он еще сам не знал, но уйти решил твердо. Ни умирать, ни сидеть в тюрьме ему не хотелось. Выбор он сделал, но преждевременно говорить об этом Аксинье не хотел. Незачем было отравлять ей последние дни, они и так были не очень-то веселыми. Об этом надо будет сказать в последний день, так он решил. А сейчас пусть она спит спокойно, уткнувшись лицом ему в подмышку. Она часто за эти ночи говорила: «Хорошо мне спать под твоим крылом». Ну и пусть спит пока. Недолго ей, бедной, осталось прижиматься к нему. По утрам Григорий нянчился с детьми, потом бесцельно бродил по хутору, на людях ему было веселее. Как-то Прохор предложил собраться у Никиты Мельникова, выпить вместе с молодыми казаками-сослуживцами. Григорий решительно отказался. Он знал из разговоров хуторян, что они недовольны продразверсткой и что во время выпивки об этом неизбежно будет идти речь. Ему не хотелось навлекать на себя подозрения, и даже при встречах со знакомыми он избегал разговоров о политике. Хватит с него этой политики, она и так выходила ему боком. Осторожность была тем более не лишней, что хлеб по продразверстке поступал плохо, и в связи с этим трех стариков взяли как заложников, под конвоем двух породотрядников отправили в Вешенскую. На следующий день возле лавки Епо Григорий увидел недавно вернувшегося из Красной Армии бывшего батарейца Захара Крамского. Он был преизрядно пьян, покачивался на ходу, но, подойдя к Григорию, застегнул на все пуговицы измазанную белой глиной куртку, хрипло сказал: «Здравия желаю, Григорий Пантелеевич». «Здравствуй». Григорий пожал широченную лапу коренастого и крепкого, как вяз, батарейца. «Угадываешь? А как же? Помнишь, как в прошлом годе под Боковской наша батарея выручила тебя? Без нас твоей коннице пришлось бы туго. Сколько мы тогда красных положили? Страсть! Один раз на удар давали, другой раз шарапнелью. Это я наводчиком у первого орудия работал». «Я!» Захар гулко стукнул кулаком по своей широкой груди. Григорий покосился по сторонам. На них смотрели стоявшие неподалеку казаки, вслушивались в происходивший разговор. У Григория дрогнули углы губ, в злобном оскале обнажились белые плотные зубы. «Ты пьяный», — сказал он вполголоса, не разжимая зубов. «Иди проспись и не бреши лишнего». «Нет, я не пьяный», — громко выкрикнул подгулявший батареец. «Я, может, с горя пьяный. Пришел домой, а тут не жизнь, а... Нет казакам больше жизни, и казаков нету. 40 пудов хлеба наложили. Это что? Они его сеяли, что накладывают? Они знают, на чем он хлеб растет?» Он смотрел бессмысленными, налитыми кровью глазами и вдруг, качнувшись, медвежковато облапил Григория, дохнул в лицо ему густым самогонным перегаром. «Ты почему штаны без лампасов носишь? В мужики записался? Не пустим! Лапушка моя, Григорий Пантелеевич, перевоевать надо. Скажем, как в прошлом годе, долой коммунию, да здравствует советская власть!»